Глава 26. «Рита?» Он удивленно смотрел на меня. Нет, даже не удивленно, а так, словно я была привидением, нежданно-негаданно явившимся с того света. Но длилось это лишь пару секунд. В следующее мгновение Ян схватил меня за руку, втянул в квартиру и прижал к стене спиной. Я успела только вздохнуть, а он уже навис надо мной, осторожно отводя с лица попавшую на губы прядку волос. «Рита», — повторил Ян, лаская взглядом, — «вот уж не думал, что ты навестишь меня, и уж тем более здесь». Его рука скользнула по щеке, перешла на шею и устремилась вниз, но я не делала попыток вырваться и отонула в его темном взгляде, словно в омуте, который затягивал меня в пучину пока еще не страсти, но уже чего-то похожего. Как контролировать себя? Как взять в руки? Я не слабовольная кукла, не подчиняюсь одному лишь желанию. Могу смотреть на него и не плавиться от восторга, теряя связь с реальностью. Ян попыталась настроиться на деловой лад, но он не дал. Жгучий поцелуй обрушился на меня, сметая все преграды. Его язык прорвался в мой рот, раздвинув губы, и я не могла даже сопротивляться. Я хотела, но все, что у меня появилось, это дикое желание повиснуть у него на шее, отвечая на поцелуй. И как сдержаться? Я слышала, как когти на той руке, что упиралась в стену, заскрипели, разрывая обои. Ян терял контроль. Но и я была не лучше. Подалась навстречу, открываясь ему на все 100, цепляясь за этот поцелуй, как утопающий за соломинку. Он был мне нужен. И совершенно не важно, что будет потом, как обернется разговор. Сейчас я мечтала лишь о том, чтобы это мгновение длилось вечно. «Я хочу тебя, Рита. Что ты со мной делаешь?» – простонал Ян, отрываясь от меня. Мы тяжело дышали, смотрели друг другу в глаза, искали там нотки фальши, но не находили. Желание было обоюдным и острым, слишком явным, чтобы это было игрой. «Я тоже». Голос охрип и звучал соблазнительно. «Но мне надо с тобой поговорить». «Неожиданно. Я думала, поговорить захочу лишь я. Или не захочу. Не сейчас, когда он смотрит на меня, словно я — все. Его вселенная, его сердце. Вода для одурманенного жаждой. Да, жаждой. Но в этом горящем взгляде намного больше, чем я могла себе представить, чем я даже могла надеяться». «Разговор? Он может подождать совсем немного. Илья в безопасности, а Ливанский не станет торопиться. Он не дурак и должен понимать, что на откровенный разговор нужно время. И я собираюсь потратить его на себя». «Я хочу с тобой...» «Нет», — прикоснулась пальцем к губам Яна. «Это я хочу». От невинного касания тело пронзило дрожь. Я застонала, прикрыла глаза и подалась к нему навстречу. «Не маленький, сам поймет, чего я хочу». «Ты сводишь меня с ума!» — рыкнул мужчина и подхватил меня на руки, приподнимая. Моя спина оказалась буквально вжатой в стену, но я не обратила никакого внимания на несильную боль, поглощенная чем-то поважнее. Поцелуи моего Яна лишали воздуха и разбивали мою броню на кусочки. Я хотела его так же сильно, как и раньше, как 3 дня назад, когда он пришел ко мне на работу, как 10 лет назад, когда увидела впервые. Мое тело уже не подчинялось приказам, оно горело под его руками, кожа стала чувствительной. Я выгибалась у него на руках, стараясь прижаться сильнее, стать с ним единым целым. Обхватила ногами, вцепилась руками в его волосы, постановая каждый раз, когда губы моего мужчины срывались с моих и спускались ниже. Наглый язык по-хозяйски ласкал мой рот, играя на нервах, будоража воображение. Словно танец. Я к нему, он от меня. Тесное сплетение, судорожный вздох, стон. Звездочки перед глазами от восторга. Я откинула голову, упираясь в стену затылком, чувствуя, как горячие губы прокладывают дорожку из поцелуев от уха вниз по шее, оставляют на ней метки, обжигающие острые, только наши. Юбка уже лопнула по шву, но мне почему-то на это плевать. Я вообще мало чего соображаю, потерялась немного в огне желаний. Нет страха, нет переживания, ничего нет. Только он и я. А еще кое-что очень твердое, упирающееся в мокрые трусики. «Подожди», — попыталась отстраниться. Но Ян рыкнул, легко перехватил меня одной рукой, сильнее вжимая в стену. Миг, треск белья, и я захлебываюсь громким стоном, почти криком. Наполненность такая приятная, окунающая в восторг с головой. И никакой прелюдии. Быстрое движение, после которого я даже и подумать не смогу о слове «нет». Впрочем, и других мыслей в голове уже нет. Только Ян, мои руки, ногти, впивающиеся в его кожу. И когда только он успел раздеться? А я? Почему чувствую его грудь напряженными и такими чувствительными сосками? Быстрые, почти агрессивные толчки, словно он не верит, что я в его руках. Но я не против. Мне хочется больше, жестче, сильнее. Двигаться с ним в едином ритме. Слушать не только свои стоны, но и его. А Ян молчит. Я подалась к нему, слезала капельку пота, что медленно ползла по его виску. Черт, схожу с ума, но хочу чувствовать его везде. Не только получать удовольствие, но и дарить. Пусть это будет один раз, а потом мы снова расстанемся, но я получу все, что не добрала за эти годы. Зажмурилась, вцепилась в его плечо зубами, сдерживая крик, ощущая, как его член полностью входит в меня, заполняя полностью, задевая точки, которые способны отправить прямиком в небо. И я хочу раствориться среди облаков, стать частью утреннего тумана вместе с Яном, разделить с ним свой экстаз. «Рита!» — прорычал он, и я застонала, дернувшись, когда меня выкинуло из собственного тела. Это было лучше, чем я помнила. Намного лучше. Прекрасно, превосходно, умопомрачительно. И пока я парила где-то там, чувствуя только неземное блаженство, Ян догонял меня быстрыми ударами. Я могла лишь цепляться за него, обессилев после оргазма, но он не заставил меня ждать. Почти яростный рык, и мои волосы, намотанные на его кулак, натянулись. Голова откинулась в сторону, открывая беззащитное горло. Кажется, я все-таки чуточку испугалась, но слабо, едва ощутимо, хотя после всего, что было между нами, могла бы и побольше. Успокоил поцелуй, пусть немного и сумасшедший, наверняка оставивший след на шее, но такой родной. А потом стало больно. Очень больно. Да так, что я взвизгнула, попыталась вырваться, потеряла великолепное чувство удовлетворения, зато испугалась так, что толкнула Яна. Безуспешно. Место, где шея переходит в плечо, горело огнем и болью. И учитывая, что между нами только что произошло, я никак не могла понять, зачем Ян причинил мне боль. Хотел наказать? Показать, где мое место? «Отпусти!» — вскрикнула и поняла, что плачу. Он это тоже услышал и вскинулся, заглядывая мне в глаза. «Рит!» Рык все еще прорывался в его голосе, а глаза, казалось, светились желтым так ярко, что я решила, что у меня галлюцинация. «Прости, не подумал, что тебе будет неприятно». «Неприятно? Мне больно, Ян!» Всхлипнула, ударила его по груди. Он медленно вышел из меня, и, несмотря на злость, я почувствовала разочарование, пустоту. Этот ублюдок все еще был мне нужен. Я почувствовала под ногами пол, но Ян не позволил мне даже сделать шага в сторону. Вновь подхватил на руки, на этот раз нормально, по-человечески, и понес куда-то вглубь квартиры. «Сейчас боль пройдет, а я помогу тебе забыть об этом маленьком недоразумении», — улыбаясь, заявил этот самоуверенный оборотень. Розовый туман в голове потихоньку отошел на второй план, и я начала соображать. Плечо ныло словно от укуса. Не боясь, что упаду, отпустила Яна и дотронулась до того места, где болела. Потом посмотрела на пальцы. Кровь. «Это...» «Я все объясню. Прости. Нужно было сделать так раньше. Но я хотела, чтобы все было... не вот так, как сейчас. Обычно девушкам красоту подавай». «Красоту?» Не поняла его. «Что вообще происходит?» Я смотрела на него и не понимала. Идя сюда, готовилась, если не к войне, то к битве. Разговор, который раз за разом прокручивала в голове, вопросы и ответы, все это попросту растворилось и ушло. И теперь я не знала, как мне быть дальше. О чем он вообще сейчас говорит? «Ты ведь человек?» Ян неожиданно нежно поцеловал кончик моего носа, отчего я вообще потерялась в пространстве и времени. «Я не думал, что будет так сложно, но надо было с тобой нормально еще тогда поговорить. Но кто же знал?» «Надо было». Я напряглась, вспомнив все, что пережила после нашего расставания. «Черт, не нужно было сегодня приходить. Плевать. Сбежали бы с Илюшкой из города, сменили имена, жизнь, начали все сначала. Только не ошибиться бы снова, не влипнуть в паутину проблем. Простишь?» Ян остановился, аккуратно опустил меня на кровать. Я смотрела на его улыбку, полную удовлетворения, уверенности и превосходства. «Простить? А за что именно он просит прощения? Я могу задать 1000 вопросов, получить ненужные мне ответы, но так и не узнать главного. Почему? Почему ты не приехал?» Ян нахмурился и сел рядом. Я дернулась, собираясь отползти подальше, но он не дал, уверенным движением уложив меня себе на колени. Это было так быстро, что я даже не успела сориентироваться, а когда раздраженно выдохнула, то уже ничего не смогла сделать. Его пальцы ласково перебирали пряди моих волос, задевая кожу, разнося сотни крохотных мурашек по телу. Это было странное удовольствие, в котором нет ни единого намека на пошлость или страсть. Просто нежность, от которой я успела отвыкнуть. А может, никогда и не привыкала. Между нами всегда была только страсть, дикая, необузданная, без преград и помех. Хочу – получу. И видеть Яна таким ласковым, домашним – было как-то непривычно, странно. Это заставляло сердце биться быстрее, выводило из себя, потому что ведь я заготовила речь, а все идет не так. Даже этот вопрос, что вырвался у меня случайно, не имел никакого отношения к тому, о чем я собиралась с ним говорить. Мне нужно спасти сына от службы контроля. Остальное не имеет значения. Прости. Я не думал, что моя отлучка затянется на долгих 10 лет. Нежное прикосновение к моей щеке, и я зажмурилась, чтобы не видеть его взгляда. «Но ведь я вернулся в этот ваш проклятый городишко!» Сердце болезненно сжалось, я знала, зачем он вернулся, чтобы окончательно разбить меня на кусочки. «Не надо!» Отвернулась, боясь, что открою глаза и... «Расплачусь?» «Почему не надо, Рита?» «Потому что и тебе есть за что стыдиться, ведь так?» И вот после этих слов вся боль куда-то улетучилась. Я резко выгнулась, запрокидывая голову, чтобы встретиться с его взглядом, посмотреть в глаза тому, кто предал меня. А сам? За что я должна стыдиться? Вопрос прозвучал резко, но церемониться я не стала. Плевать, что лежу перед ним практически голая, что между ног все еще мокро после нашего приветствия. «Ты уехал, оставив меня одну, а я ждала. До последнего ждала тебя, пока не стало слишком поздно, пока не узнала, что все, что между нами тогда было, лишь игра богатенького оборотня. Трахнул провинциалку? Посмеялся? Я знаю, что у тебя были другие, что я не одна такая доверчивая клуша». Попыталась встать, но Ян не позволил. Удержал на своих коленях, нахмурившись, вглядываясь в мое лицо. «Не одна?» прозвучало вкрадчивое. «И кто же еще?» «Лена мне все рассказала», бросила ему. «Лена?» Ян прикрыл глаза, будто собираясь с мыслями. «Рит, честно, но кто она?» «Твоя любовница!» Он вдруг засмеялся, прижал к себе, провел рукой по груди. «Знаешь, если бы я тебя не знал, решил бы, что ты так по-дебильному шутишь. Не было у меня никогда любовницы по имени Лена, а в вашей дыре я вообще только на тебя смотрел, надышаться не мог». «Ты с ней спал», — уже тише прошептала я. «И это она тебе сказала?» — нехорошо усмехнулся Ян. «Да». «Лена, значит. Это не та девушка, что с тобой в той забегаловке работала?» «Она». «Понятно. Знаешь, Рит, ответь мне тогда на один вопрос, хорошо?» Дождался моего неловкого кивка. «С каким это мужиком ты уехала из города тогда?»